Глава 11. Я все же успел чуть раньше. Стоило мне только выпустить силу, как Арлекин сделал то же самое. Все металлическое вокруг нас вдруг начало вибрировать, и в мою сторону полетели различные металлические штуки, и не выпусти я ауру, меня бы, скорее всего, разорвало бы на мелкие частицы. Нужно было видеть глаза Арлекина, этот урод точно не ожидал такого от меня. Я мгновенно воспользовался заминкой врага, и так как мы находились вплотную, дотянулся до его лица. Моя попытка сорвать с него маску закончилась неудачно, маска никак не хотела отрываться. Арлекин пришел в себя, и тут же тяжелая металлическая плита ударила меня в спину, перекинув через стол. «Сука, больно же!» Своим телом я сломал перегородку беседки и вывалился на землю. А Арлекин атаковал снова, вот только теперь к нему присоединились его люди. Эти механические болванки, видимо, услышали шум и прибежали всей толпой. В их руках, как по мановению, появилось оружие, и сотни маленьких кусочков свинца полетели в мою сторону. Время будто бы растянулось. Одна единственная секунда превратилась в целый час, и я отчетливо понял, что, пожалуй, сейчас мне и правда может не хватить силы. И дело не в пулях. Они меня как раз таки не беспокоили. Нет, все дело в силе Арлекина. Повелевание металлом не входило в мои планы. Стоило мне уничтожить большую часть его инструментов, как мой источник переполнился, и его тут же начало корежить. Дополнительный энергетический каркас испытывал жуткие нагрузки и вот-вот должен был схлопнуться. Поэтому у меня был единственный шанс избежать всего этого. Я и решил воспользоваться им. Миг, и я меняю полярность силы, при этом насыщая щит до максимума. Пули теперь не растворяются, вместо этого их плющит, и они падают мне под ноги. Арлекин, поняв, что все изменилось, отошел назад, призывая все больше металла. Теперь за его спиной вырос настоящий лес из металлических изделий. Там было все, начиная с настоящего холодного оружия и заканчивая обычными садовыми инструментами. «Ну давай, антимаг, покажи, на что способен. Ты не так плох, но тебе далеко до меня». Я не стал отвечать на это, лишь сильнее расширил щит и приготовился. Самое главное — выдержать удар Арлекина, а после все будет намного проще. Увидев, что я не собираюсь реагировать, ублюдок усмехнулся и махнул рукой. Меня тут же накрыло целым облаком металла. Все крутилось вокруг меня с огромной скоростью, а щит потреблял огромное количество энергии, но пока что справлялся. Черт, такими темпами мне придется постоянно менять полярность. А на это все же требуется время, это не такой уж и быстрый процесс. «Рекомендую использовать магию крови». Монотонный голос Прометея не сразу дошел до меня. И это несмотря на то, что прозвучало прямо у меня в голове. «Этот противник слишком неудобен для вас. Нужно действовать по-другому». Что ж, магия крови так магия крови. Сейчас посмотрим, на что я способен. Пока купол сдерживал атаку Арлекина, я подобрал небольшой острый кусочек металла и полоснул им по своей ладони. Несколько капель крови почти упали на землю, но я вдруг отчетливо понял, что мне надо сделать, чтобы управлять новой силой, и, прикрыв глаза, я улыбнулся. «А вот теперь мы повоюем!» Арлекин смотрел на то, как сжимается щит Мечникова, и улыбался. Этот молокосос сразу же не понравился ему. И теперь он сможет спокойно доложить господину, что ликвидировал Мечникова исключительно потому, что парень напал первым. Его люди никому ничего не скажут. А ему князь поверит в любом случае. Арлекин уже успел прокрутить у себя в голове дальнейшие действия, но вдруг все резко изменилось. Металл вдруг вновь начал испаряться, а купол приобрел красноватый цвет, и вместо того, чтобы продолжать сжиматься наоборот, начал все сильнее и сильнее расширяться. «Черт! Стреляйте, идиоты!» Арлекин недовольно поморщился, ведь он почти подошел к своему пределу, и сейчас в воздухе было около 20 тонн металла. Против такого Мечников точно не должен был выдержать, и тем не менее пацан все же держался. Сила крови и правда помогла стабилизировать щит, и каким-то образом даже снизила потребление энергии из источника. Правда, я почувствовал неприятную слабость в ногах, но плевать. Теперь я могу спокойно атаковать. Дождавшись момента, когда люди Арлекина будут перезаряжаться, я вновь сменил полярность силы и ударил волной. Металл, собранный вокруг меня Арлекином, почти мгновенно превратился в прах, и энергия мгновенно хлынула обратно, но я успел. Еще одна смена, и столкновение двух различных энергий породило взрыв огромной силы. Когда яркая вспышка света спала, я увидел, что почти по колено нахожусь в приличного размера воронке, а вокруг меня лишь куски чужих тел и больше ничего. Хотя нет, подождите. Кажется, кто-то выжил. Пошатываясь, я выбрался из ямы и направился к обгоревшему телу, в котором я узнал Арлекина. Выглядел ублюдок жалко. Нижняя половина тела была уничтожена, и лишь маска на его лице осталась без каких-либо изменений. «Как?» — хрипя и выплевывая кровь, Арлекин все же нашел в себе силы заговорить. «Как ты это сделал?» «Уже не важно». Я присел на колено рядом с ним. «Скажи, кто твой хозяин? Ты в любом случае уже труп. Но если скажешь, я прерву твои мучения». «Не могу. Да и не хочу. Пусть я сдохну, но твой папаша последует за мной, как и весь твой сраный род». «Подождите, агент. Кажется, я знаю, как нам получить информацию. Вы позволите взять ненадолго ваше тело под свой контроль?» «Делай все, что нужно. Нужно сломать план этих чертовых заговорщиков». «Принято, агент. Дайте мне несколько минут». После этих слов мое сознание мгновенно погасло. Прометей, получив под свой контроль тело агента, выпрямился и совсем по-другому посмотрел на лежащего перед ним человека. Для него все люди были странными. Они имеют в своем распоряжении такие возможности, но тратят их для таких глупых целей. Прометей усмехнулся, с наслаждением развел руки в стороны и даже подпрыгнул. Нет, все же обладать телом — это что-то с чем-то. «Ты с ума сошел, Мечников?» В голосе Арлекина промелькнуло удивление. «Бей меня и покончим с этим». «Зачем вас убивать?» — Прометей склонил голову набок. «Я сейчас получу все, что мне нужно из вашей головы, и помешать мне не получится. Поэтому советую просто прикрыть глаза». Сказав это, Прометей выпустил силу и, сформировав несколько тонких спиц, пронзил ими голову Арлекина. Тот сразу же потерял сознание, вот только Прометею было плевать. Он уже получил, по сути, то, что ему было нужно. Доступ в мозг есть. А дальше дело техники. Прометей тут же нашел нужную ему область мозга и увидел, что она словно потемнела, а значит, без стороннего вмешательства не обошлось. Биоскин легко обошел чужую защиту и начал листать информацию. Чем больше Биоскин узнавал, тем сильнее он понимал, что эти знания не должны попасть в руки агента в полном объеме. И хоть он не имел права скрывать от носителя ничего, Биоскин давно нашел лазейку в этом правиле. Если какие-то сведения могут повредить носителю, то Биоскин имеет право не говорить ничего носителю. А эти знания точно могли повредить. Закончив с поглощением информации, Прометей без каких-либо сожалений убил Арлекина и сорвал с того маску. Биоскина заинтересовал этот странный артефакт, и он собирался потом изучить его как можно внимательнее. Сделав все как надо, он, с сожалением, еще несколько раз прошелся из стороны в сторону. Но 2 минуты уже подошли к концу. И пора возвращать тело истинному носителю. Я вернулся в сознание мгновенно и тут же мысленно обратился к Прометею. «Ну что, получилось?» «Конечно, агент. Я раздобыл все нужные сведения, и там есть кое-что, что вам не понравится». «Ну же, не тяни!» Я заметил маску в своей руке и улыбнулся. От нее тянуло холодком, но он не отторгал, а наоборот, был каким-то приятным, словно эта маска всегда была со мной. Я тут же отогнал от себя это наваждение и положил маску рядом с собой на землю. Арлекин похитил не только вашего отца, но и Екатерину Морозову и Григория Долгорукова. Я увидел место, где они находятся, и могу сказать, что в одиночку вы не справитесь, если, конечно, соберетесь пойти спасать их». «А ты хорошо меня изучил. Не переживай. На сегодня с меня хватит одиночных схваток. Наверняка тут найдется мобильный телефон. А номер того же Морозова наверняка найдется в твоем хранилище, ведь так?» «Конечно, я храню всю информацию, что вы когда-либо получили. И номер князя Морозова, естественно, присутствует в моей, а значит, и вашей памяти». «Вот и прекрасно». Еще раз оглядев поле битвы, я направился в сторону ворот. «Надеюсь, что эти уроды оставили ключи в замке зажигания. Как-то не сильно хочется бегать по всему дому в поисках ключей». К счастью для меня, ключи они все же оставили в автомобиле. И сев за руль одного из микроавтобусов, я тронулся в сторону города. Благодаря тому же Прометею я знал дорогу, и только время меня напрягало. В сторону Петрограда мне придется ехать еще 3 часа, а это слишком долго. Взяв с пассажирского сиденья мобильный телефон, я набрал номер князя Морозова и стал ждать ответа. «Слушаю». Тяжелый голос князя ударил по барабанным перепонкам, словно молот. «Это Мечников. У меня важная информация для вас, князь». Я говорил спокойно, надеясь, что князь узнал мой голос. «Я знаю, где держат вашу дочь, и не только ее, но и княжича Долгорукова». «И почему я не удивлен, что ты, как всегда, в деле?» Князь облегченно выдохнул. «Мечников, мои долги перед тобой растут настолько стремительно, что я начинаю побаиваться. Но говори же быстрее. Мне нужно успеть еще собрать людей, да и Долгорукова тоже нужно своих собрать». «Место на восточной окраине Петрограда. Секретная тюрьма рода Белозерских. Вам они знакомы?» «Рюриковичи», — Морозов скрипнул зубами. «Ничего удивительного, никак не могут угомониться твари. Спасибо, Ярослав, дальше мы сами». «Ну, нет, так дело не пойдет. Я тоже в деле, князь, тем более, что я плюс-минус представляю схему тюрьмы и даже некоторые пароли от автоматических дверей. Думаю, этого достаточно, чтобы пойти с вами». «Хорошо, я даже не буду спрашивать, откуда. Скинь мне точный адрес. Мы будем ждать тебя там». Императорский дворец. Елена сидела за рабочим столом отца и с ненавистью смотрела на целую кипу бумаг перед собой. «Ваше императорское высочество!» Князь Михаил Распутин склонил голову, чтобы спрятать усмешку. «Вижу, вы уже начинаете понимать, что значит быть императором, да?» «Не травите душу, князь!» Девушка поморщилась. «Лучше скажите, как идут дела с окончанием турнира? Вы всем участникам отослали приглашение к церемонии?» «Так точно, ваше высочество. Правда, я не уверен, что император вернется к этому моменту». «Отец в любом случае вернется. Слишком много так называемых наших друзей ждут его, и проигнорировать этот ворох иностранцев при всем желании не получится». «И то верно. Ладно, не буду вам мешать. Я лишь зашел предупредить вас о том, что, возможно, сегодня в столице начнется война родов между Морозовыми и Долгоруковыми с одной стороны и Белозерскими с другой. Поэтому советую поговорить с князем Пожарским, пусть усилит охрану всех важных объектов и выпустит на улицы своих головорезов». «Война между родами?» Елена вскочила на ноги, чуть не уронив тяжелый стул. «Они там что, совсем с ума посходили?» «На то есть разрешение вашего отца, принцесса», — Распутин пожал плечами. «Судя по всему, Белозерские похитили княжну Морозову и княжича Долгорукова. А вы сами прекрасно понимаете, что такое прощать никто не будет». На самом деле Распутин был даже рад такому исходу событий. Все те, кто так или иначе имел отношение к роду Рюриковичей, были для него неприкасаемы и могли быть осуждены только лично императором, и то, если за это проголосует большинство. Такую систему выстроил еще прадед нынешнего императора. И, возможно, тогда это было приемлемо, Но сейчас это лишь одна огромная головная боль для Распутина. Даже сейчас он прекрасно понимал, что, скорее всего, именно Рюриковичи, по сути, хотят свергнуть своего же, но отсутствие прямых доказательств связывало его по рукам и ногам. «Нужно срочно набрать отцу». Елена, пожалуй, впервые растерялась. «Должен быть какой-то другой выход. Я не верю, что война родов — это то, что нам сейчас нужно». «Как пожелаете, Ваше Величество». Распутин на этот раз открыто усмехнулся. «Но, боюсь, вы ничего не сможете сделать. Меня уже оповестили о том, что князья Морозов и Долгоруков собирают войска, значит, они уже все решили». «Это мы еще посмотрим», — сверкнув глазами, Елена быстрым шагом покинула кабинет, оставив Распутина в одиночестве. Восточная окраина Петрограда. Тюрьма рода Белозерских. Подземная тюрьма княжеского рода Белозерских представляла из себя очень любопытное строение. Созданное лет 50 назад, это место постоянно совершенствовалось и представляло из себя, по сути, подземный бункер с таким уровнем защиты, что даже с десяток архимагов вряд ли бы быстро справились с его захватом. Князь Белозерский явно знал, что делал, и строил в первую очередь бункер, и только после этого тюрьму. Пока я ехал сюда, всю дорогу прокручивал в голове то, что удалось добыть Прометею, и все больше сомневался в том, что мы справимся быстро. В тюрьме было всего 7 уровней, и я теперь знал пароли от первых трех. Полная автоматика обеспечивала анонимность этого места, а огромное количество защитных чар делало его неприступным орешком, который, тем не менее, нам придется взять. Когда я приехал, тут уже было не протолкнуться от бойцов с гербами Морозова и Долгорукова, а сами князья ждали меня в небольшой палатке. «Здравствуй, Ярослав!» — Морозов первым протянул мне руку. «Рад тебя видеть, хоть нам и пришлось встретиться при не очень приятных обстоятельствах». «Доброго дня, князья, если можно назвать этот день добрым. Как видите, враги не собираются оставлять нас в покое, видимо, тот факт, что мы поддерживаем императора, многим показался неправильным». «И все они очень скоро пожалеют», — Долгоруков мрачно хмыкнул. «Я слишком долго терпел всю галиматью с правами Рюриковичей. Но Белозерский сам подписал себе приговор. Ведь я такой же Рюрикович, как и он, и даже более родовитый. Так что мы тут в своем праве. Благодарю за помощь, Ярослав. Если бы не твои данные, мы бы, возможно, еще несколько часов потратили на поиск этого места». «Пока что благодарить не за что», — я пожал плечами. «Главное действие впереди, и я пока что не уверен, что у нас получится сделать все как надо». «Насчет этого можешь не переживать. Мы привели сюда своих лучших родовых магов. Для такого дела мы готовы сделать все. Сам понимаешь, наследники — это гарантия продолжения рода. С такими вещами не шутят». Я хотел было сказать, что надо было бы тогда обеспечить им нормальную охрану, но вовремя прикусил язык. До этого в истории империи не было идиотов, способных похитить наследников княжеских родов. Видимо, князь Белозерский решил стать первым. «Тогда приступим», — я кинул взгляд в сторону выхода. «Тем более, что до входа в тюрьму метров 50. Вы удивительно хорошо угадали с местом». «Приступим», — князья кивнули. «И да поможет нам Бог».